Глава 29. Езекия воцарился, когда ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 29 лет. Его мать Ави, дочь Захарии. Он творил дела, угодные Господу, так же, как предок его Давид. В первый месяц первого года своего царствования он открыл и подчинил врата Господнего храма. Он привел туда священников и левитов, собрал их на восточной площадке и сказал им: «Слушайте меня, левиты, освятите и очистите себя, освятите храм Господа, Бога ваших отцов, уберите из святилища всякую скверну. Отцы наши грешили и творили дела, ненавистные Господу нашему Богу. Они оставили его, отвернулись от жилища его и встали к нему спиной. Они даже затворили двери притвора храма и погасили светильники. Они не совершали в святилище воскурений и всесожжений Богу Израиля. За это прогневался Господь на Иудею и Иерусалим, заставил их трястись от ужаса, обрек их на опустошение и унижение, как вы и сами видите. За это наши отцы были убиты, наши дети и жены уведены в плен. Но теперь я решил заключить договор с Господом, Богом Израиля, чтобы отвратить от нас его пылающий гнев. Хватит вам бездействовать, дети мои! Вас избрал Господь, чтобы вы предстояли пред Господом и служили Ему, чтобы вы совершали свое служение и воскурение». Тогда принялись за дело левиты: Махат, сын Амасая, и Иоиль, сын Азарии. Они были кихотитами. Из мераритов — Киш, сын Авди, и Азария, сын Иехаллелела. Из потомков Гершона — Иоах, сын Зимы, и Эден, сын Иоаха. Из потомков Элицафана — Шимри и Иеел. Из потомков Асафа — Захария и Маттания. Из потомков Химана — Иехиел и Шими. Из потомков Иедутуна — Шимая и Узиел. Они собрали своих собратьев, осветили и очистили себя, и отправились совершать очищение Господнего храма, как приказал царь, следуя слову Господа. Священники вошли во внутреннюю часть храма Господа, чтобы его очистить. Они стали выносить всякую мерзость, какая была в храме Господа, во двор. Там они передавали ее левитам, которые уносили все это к потоку Кедрон. Они начали освящение в первый день первого месяца, и в восьмой день они достигли Господнего притвора. Освящение храма продолжалось еще 8 дней и было завершено в 16-й день первого месяца. Тогда они отправились к царю Езекии со словами: «Мы очистили весь Господень храм, жертвенник для всесожжений со всеми его принадлежностями и стол для хлеба со всеми его принадлежностями. Мы также приготовили и освятили всю утварь, которую осквернил царь Ахаз, совершая преступление во время своего правления. Теперь она у Господнего жертвенника». Следующим утром царь Езекия собрал городских сановников и отправился в храм Господень. Они привели с собой 7 быков, 7 баранов, 7 ягнят и 7 козлов для очистительной жертвы за царство, за святилище и за всю Иудею. Царь приказал священникам, потомкам Аарона, сжечь животных на Господнем жертвеннике. Священники закололи быков, собрали их кровь и окропили ей жертвенник. Потом закололи баранов и окропили их кровью жертвенник. Потом закололи ягнят и окропили их кровью жертвенник. Козлов, приготовленных для очистительной жертвы, подвели к царю и всему собранию, чтобы они возложили на них руки. Священники закололи козлов и окропили их кровью жертвенник, очищая его во искупление всего Израиля. Ибо ради всего Израиля царь повелел принести всесожжение и жертву за грех. Левитам он приказал стоять в это время в Господнем храме с кимвалами, лирами и арфами, как было установлено Давидом, царским провидцем Гадом и пророком Нафаном. Это Господь так повелел через своих пророков. Левиты стояли с музыкальными инструментами Давида, а священники с трубами. Езекия повелел возложить всесожжение на жертвенник, и когда началось жертвоприношение, то началась и песнь Господня под звуки труб и инструментов Давида, царя Израиля. И все собравшиеся пали ниц под звуки песни и труб и оставались так, пока не завершилось всесожжение. Когда всесожжение было окончено, царь и все его приближенные преклонили колени и пали ниц. Царь Езекия и сановники приказали левитам восхвалять Господа словами Давида и провидца Асафа. Они с радостью воспели хвалу и поклонились и пали ниц. Тогда Езекия сказал: «Теперь вы все посвятили себя Господу. Приходите сюда, приносите жертвы и благодарственные приношения в храм Господень». Тогда все собравшиеся стали приносить жертвы и благодарственные приношения, и каждый, кто хотел, приносил всесожжение. Вот общее число всесожжений, принесенных собранием: 70 быков, 100 баранов, 200 ягнят. Все это было принесено как всесожжение Господу. Общее число священных приношений — 600 быков и 3000 баранов. Но священников было слишком мало, они не успевали снимать шкуры с жертвенных животных. Их собратья-левиты помогали им, пока не закончилось служение и пока другие священники не совершили обряд освящения. Левиты отнеслись к обряду освящения более добросовестно, чем священники. Господу было принесено много всесожжений, много жира пиршественных жертв и много возлияний. Так было восстановлено служение в Господнем храме. Езекия и весь народ ликовали, что Бог укрепил свой народ. Настолько все это произошло неожиданно.